соотечественников, хороших, плохих, но соотечественников, людей, в конце концов. И я все выложил Вите Гарбузу. Но оказалось, что он не хочет видеть очевидного. Он считает, что все отлично кончится, что они с президентом постепенно наладят союз двух миров, а если и придется как-нибудь долбануть по нашей родине, то туда ей и дорога. Вы снова преувеличиваете? Я снова преувеличиваю. Суть дела в том, что Витя испугался вновь упасть с облаков на землю. Он испугался, что его поставят к стенке местные герои. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, я от тебя, лиса, тем более уйду. Он стал уговаривать меня, а еще больше себя, что все обойдется, мирные силы победят, а милитаристы стыдливо уползут в свои норы. Но я не стал с ним спорить и отказался участвовать в работе над проектом. Поздно, конечно, но отказался. Трудно было. Еще как, но в результате я остался более-менее живой, в общем бараке с обещанием хранить тайну. А ребра срослись и ссадины зажили. Нигде не любят дезертиров с трудового и научного фронта. Он улыбался, но очень печально. «Понятно», — сказала Кора. «Что понятно? Теперь мне многое понятно. У тебя в голосе звучит осуждение? Ничего у меня не звучит, я смотрю на лагерь». Там вели обратно Нинелю. Она шла спокойно и больше не ругалась. «А давно вы здесь служите?» — спросила Кора. «Я же говорил, что ты меня осуждаешь. Я не переживала того, что переживали вы». «Мы можем доверять Гарбузу?» «Он не дурак. После смерти президента он сообразил, что в любой момент от него могут отделаться. Как решат, что обойдутся без него, обязательно вздернут носок». «Вы не ответили на мой вопрос». «Мы служим здесь третий год, а на Земле прошло почти полтора века». «Природа непредсказуема». Профессор посмотрел на часы. «Проголодались?» — спросила Кора, потому что сама она страшно хотела есть. «Я забыл об этом», — ответил профессор. «А все-таки вы сделали великое открытие», — сказала Кора. «Представляете, прошло 150 лет, а ваше открытие никто не повторил. Это же удивительно». «Спасибо. Если мы доберемся до Земли, то как минимум Нобелевская премия вам с Гарбузом гарантирована. А Нобелевские премии еще выдают, и они очень почетные. Я скажу Гарбузу и передам, что маленькая хитрая девочка из 21 века очень настаивает на том, чтобы он не уничтожал Нобелевский комитет и вообще население нашей планеты, потому что иначе некому будет вручить ему Нобелевскую премию». Кора засмеялась. «А вы хитрый». Сквозь птичий гомон донесся звук колокола, который созывал столовую. Виктор Филиппович Гарбуз появился, когда они уже отчаялись его дождаться. Уже после того, как в лагере спохватились, что два пришельца исчезли. Сверху было видно, как их искали на территории, потом несколько солдат начали шуровать в кустах возле ограды, но высоко по склону в лес не углублялись, или не было приказа, либо чего-то опасались. Но ясно было, что поиски на этом не прекратятся, это только отсрочка, и если Гарбуз не появится, то придется уходить в горы, либо сдаваться». Гарбуз спешил по тропинке так, словно бежало стадо гарбузов. Он пыхтел, наступал на ломкие сучья, бормотал что-то себе под нос, и когда Калнин окликнул его, он от неожиданности вскрикнул и натолкнулся на ствол дерева. «Ну, ты меня напугал», — сообщил он. «Нельзя разве было потише кричать? Они же услышат». Рубашка его взмокла от пота и была застегнута неправильно, отчего спереди перекосилась. «Если они хотели услышать, то уже услышали. За тобой не следили?» «Я не привел с собой хвоста», — сказал Гарбуз, припомнив фразу из какого-то исторического романа про революционеров. «Тогда рассказывай, а то времени у нас мало». «Почему?» «Потому что нас уже ищут. Видишь, вон там солдат». «Интересно», — сказал Гарбуз, — «вы уверены, что ищут именно вас?» «Ты даже сейчас спесив, как всегда», — усмехнулся профессор. «Ты не допускаешь мысли, что кто-то, кроме тебя, может пользоваться повышенным вниманием. Говори же, что ты узнал». Гарбуз пригладил ладонью кудряшки над висками. «В общем, ты был прав», — сказал он. И это признание далось ему с трудом. Оно разрушало остатки заграждений, которые он выстроил между собой великим и действительностью. «Они бессовестные сволочи». «Очень приятно», — сказал профессор. «Я имел честь сообщить тебе об этом уже давно, потому я сижу в бараке, а ты наверху. Если бы я не остался наверху, кто бы вам помог?» — спросил Гарбус. «Он умеет обернуть в свою пользу любую ситуацию», — сказал профессор Кори. «А вот впутывать женщин и детей в наши дела не следует», — обиделся Гарбус. «Даже покраснел от обиды. Я же делал все, что мог, и даже больше для того, чтобы спасти людей. И прости, пожалуйста, но я рискую своей жизнью». «Боюсь, что остальные ею уже рискнули», — ответил профессор. «Только ты шел на все сознательно, а они оказались твоими жертвами, ничего, кстати, не подозревавшими». «Ты что, имеешь в запасе вечность?» — спросил Гарбус. «Я не имею в запасе ничего». «Что же ты узнал?» «Мои худшие подозрения оправдались», — сказал Гарбус и шмыгнул носом, совсем как обиженный мальчик. «Этот мерзавец генерал Лэй фактически захватил власть в стране, но оппозиция ему велика, в том числе и внутри армии. Я уже стараюсь наладить с ней связи и надеюсь, что мы сможем его сковырнуть». «Да, Витя, это не твои игры. Какой из тебя к черту политик? По крайней мере, 3 года я находился в элите этого государства, и у меня неплохо получалось. Забудь, Витя, забудь об этом», — пытался урезонить его Калнин. «Ты был силен, пока за твоей спиной стоял сильный президент. Но в стране сохранились здоровые силы, которые не допустят этой авантюры с нападением на землю. Я не знаю, где сейчас стоятся твои силы, вернее всего в столице или даже в столичной тюрьме, но погляди вон туда, вниз, ты видишь, сколько здесь войск? Это что, соревнование по футболу?» «Ну, мы можем допустить», — голос Гарбуза дрогнул, — «что они принимают особые меры по охране лагеря». «Ты в это сам не веришь». Гарбуз присел на поваленное дерево, и когда профессор спросил его, узнал ли он что-нибудь о вирусе, Гарбуз ответил не сразу. «Вирус есть», — произнес он наконец. «Передается он лишь в активном периоде, то есть когда человек уже заболел. В инкубационном периоде он безопасен. Инкубационный период — сутки или менее, в зависимости от индивидуальных особенностей. Болезни убивают человека за 2 суток. Симптомы». «Погоди, о симптомах мы еще поговорим», — сказал профессор. «Куда важнее сейчас понять, как можно первоначально заразить человека. Гофману сделали укол. Вот это и требовалось доказать. Можно было подумать, что Эдуард Оскарович обрадовался такому решению. Значит, они вводят раствор с вирусом в кровь, и ты становишься заразен для окружающих. Как только кончается инкубационный период, то есть через сутки. А я-то думал», — профессор ударил кулаком по стволу сосны. «Я голову ломал, почему, когда инженер возвращался из административного корпуса, где ему наверняка вели культуру вируса, медик шел рядом с ним совершенно спокойно, и солдаты остались в лагере. Ты думаешь, они уже начали?» — удивился Гарбус. «Не может быть. Мне дали слово, что вся эта операция назначена на завтра. Сам генерал Лэй дал мне слово». «Не может быть, сам лично дал. И что же он сказал?» Калнин издевался над коллегой. «Он обещал собрать государственный совет и пригласить на него меня. В Государственном совете у меня есть союзники, настоящие союзники. Мы там дадим бой военным и никаких вирусов». «Поздно», — сказал Калнин. «Пойми же, что поздно. Но ведь переброску людей на землю должен буду проводить я. Как же они, скажи на милость, надеются обойтись без меня? А они думают, что ты сделаешь все, что нужно». «А давай не будем пререкаться хотя бы сейчас», — взмолился Гарбус. И Кора подумала, что он прав. «Что ты предлагаешь мне делать? Сломать переходную машину?» — сказал профессор. «Не будь наивным. Во-первых, я там не один. Их техники и специалисты разбираются в машине лучше меня». «Но ты должен что-то сделать», — настаивал Калнин. «А что представляет собой ваша машина?» — спросила Кора. «Сейчас не время проводить экскурсии». «Я о другом», — сказала Кора. «Можете ли вы отправить в наш мир не только человека? А что же еще? Господи, как жарко здесь!» В лесу вовсе не было жарко. Утро не кончилось, с гор тянуло свежим ветром. «Боюсь, что Кора вовсе не та, за кого себя выдает», — сказал профессор. «А за кого я себя выдаю?» — спросила Кора. «За наивную отдыхающую студентку», — сказал Гарбус. «По крайней мере, так считает генерал Грай». Кора подняла руку, останавливая готового к монологу Калнина. «К вашему сведению», — сказала она, — «я и есть ненавидимый вами сотрудник безопасности. Я, правда, еще не штатный сотрудник. Наверное, потому ваши хозяева решили, что я глупая курочка». Этим должно было кончиться, — убитым голосом произнес Гарбус. «Нельзя бесконечно сидеть между двух стульев», — сказал Калнин. «О Коре они забыли, она даже топнула ногой. Да прекратите споры, скажите, можно ли через вашу установку передать весть на Землю?» Гарбус промолчал, а Калнин ответил: «В принципе, ничего особенного в этом нет. Наша установка практически окно на Землю, установленное в точке контакта. Мы уже перемещали некоторые предметы, животных и птиц, и наблюдали за ними. Переход ничем плохим не грозит. Тогда отправьте туда записку», — сказала Кора. «Какую записку?» — спросил профессор. «В ней должно быть сказано: сегодня вечером или завтра утром на Землю попадут 8 пленников, зараженных смертельным вирусом двухдневной чумы. Примите меры к изоляции всех нас. Адресат — комиссар Интерпола Милодар или Ксения Романова». Физики внимательно выслушали монолог Коры, затем Гарбус сказал: «С таким же успехом можно отправить записку с просьбой нас всех расстрелять». «Что, возможно, и будет сделано», — сказал Калнин. «Причем я не могу винить вашего шефа, Кора. Он тоже несет громадную ответственность». «Тогда я останусь здесь», — сказал Гарбус. «По крайней мере, меня не расстреляют». «Тебя, я думаю, даже и вирусом заражать не будут», — заметил Калнин. «Ты нужнее как коллаборатор». «Не кидайся словами, Эдик. Ты бежал сюда вместе со мной, и начинали мы вместе с тобой. Но когда я понял, чем это может грозить Земле, я ушел. Умыл руки, Пилат 20 века. А что я мог сделать? Может, не будем выяснять отношения?» — спросила Кора. «Лучше скажите, пошлете ли записку?» «Не знаю», — сказал Гарбус. «Но только если меня ни в чем не заподозрит. А если для этого мне надо вернуться?» «Вас же попрошу, оставайтесь пока здесь. Я не хочу, чтобы вас заразили». «А что дальше? Мы будем бродить по горам? По крайней мере, может быть, все обойдется, и вы не станете кроликами». Гарбус говорил с трудом, лицо его побледнело. «Нет», — сказала Кора, — «я решила. Я не хочу чего-то ждать. Я пойду к остальным». «Ну зачем, зачем?» «Чтобы быть с ними». Кора никак не могла объяснить Гарбузу, почему ей надо оставаться с ними. Помощь пришла с неожиданной стороны. «Девушка правильно рассуждает», — раздался резкий, утробный голос. Обрамленный сосновыми ветвями, с пистолетом в руке, стоял генерал Лэй. «Каждый должен выбрать свою сторону. И больше всего я не выношу мозгляков, которые носятся между нашими и вашими, чтобы заработать побольше очков в этой беготне. Это плохо кончается, советник Горбой. Вы следили за мной? Разумеется. Я буду жаловаться в Государственный совет». «Жалуйся», — усмехнулся генерал Лэй. Он любовался собой, стоял на прогалине, два солдата на шаг сзади, руки в бока, ноги в сапогах широко расставлены, каскетка, надвинутая на лоб, скрывает челку. «А тем временем за твоей спиной будет стоять санитар с иглой. Понял? И как только ты начнешь кабиниться, тебе сделают такой маленький укольчик, и некому будет ехать на Государственный совет и разоблачать своего благодетеля. Понял, мозгляк?» «Не выйдет», — закричала в ответ Гарбус, забывая о реальной ситуации. «Не получится. Честные люди узнают о том, что вы готовите. Если даже узнают, то тебя среди них не будет. Ты уже подохнешь, правда, возможно, и не здесь, а на родине. Я так и вижу картинку, К тебе бегут родные и близкие, а ты им кричишь в ответ: «Я смертельно опасен, застрелите меня, не подходите близко, спасайтесь сами». Представляешь такую картинку?» «Я не намерен более с вами разговаривать», — отрезал Гарбус. «И не надо», — ответил генерал. «Извини, что пришлось самому тебя брать. Мне было интересно вспомнить молодость, когда я был полковым разведчиком. Спасибо, что вывел меня на Калнина и эту крошку». Последние слова относились к Коре. «Вам есть что сказать?» — спросил генерал Лэй Калнина. «Нет», — сказал профессор. «Я так и думал. Тогда нам придется разделиться. Государственного советника Горбоя я почтительно приглашаю с собой. Нам пора готовить аппаратуру к десанту. Как вы понимаете, мы отпускаем вас не просто. Мы отпускаем вас, чтобы вы могли рассказать своим властям о том, в каком могучем и миролюбивом государстве вы побывали, как милостивы мы были к вам. Понятно? Идите, идите в лагерь, там вас ждут врачи». «Зачем врачи?» — быстро спросила Кора, которая заподозрила, что генерал Лэй не слышал их разговора с Гарбузом и не догадывается, что они знают все о вирусе двухдневной чумы. «Вас осмотрят, сделают уколы, чтобы вы не занесли каких-нибудь болезней на свою родину. У нас все как в передовом государстве, мы не скупимся на расходы. Идите, таков первый шаг нового правительства, правительства гуманизма». «Спасибо», — сказала Кора. Она с тоской посмотрела на близко подступающие к прогалине заросли кустарника, но тут же поняла, что убежать не удастся. Да и что это даст? «Пошли, пошли!» — прикрикнул на нее солдат и ткнул ее в спину стволом винтовки. Они с профессором, не оглядываясь, пошли вниз. Калнин был так подавлен, что до самого лагеря молчал, а там солдат передал его ожидавшему возле ограды и кем-то предупрежденному полковнику Рай-Раи, который и внимания не обратил на Кору, зато профессора повел сам, как важного гостя. Впрочем, они с профессором были давно знакомы. Некоторое время Кора прождала решение своей участи в кладовке барака за закрытой дверью. Потом заглянула медсестра. Ее фартук был забрызган грязью. Она не скрывала злости. «Выходи!» — скомандовала она. Кора надеялась кого-нибудь увидеть на пути по бараку и через плац, но было пусто. Лишь со стороны моря раздавались команды. Там маршировала колонна солдат. Высоко в небе прошел военный самолет. Становилось жарко, и Кору страшно мучил голод. Теперь, когда волнение встречи с Гарбузом, а потом генералом Лэем остались позади, юный организм требовал пищи. Но у грязной медсестры просить ничего не хотелось, а нормальных людей не встретилось до самого административного корпуса. Там ее ждал медик. Он спросил имя, отметил его в тетрадке, как будто секретарь на приеме к дантисту. «Один остался», — сказал он медсестре. «Сам полковник приведет, он сказал», — ответила медсестра. Речь, конечно же, шла о профессоре. «Только не в подвал», — мысленно молила медсестру Кора. «Только не в подвал, где был Миша». Как будто это что-то решало. Ее все же повели вниз в подвал, и Кора не могла бы даже дать отчета о том, что происходило с ней в последующие минуты, как будто она заснула. Она понимала, что если ей сейчас введут вирус, она, вернее всего, обречена на смерть, мучительную и медленную, и в то же время ей было почти все равно, что с ней будет. Что будет, то будет. Ведь это ей кажется. Это как будто кино, в котором беды случаются только с актерами, а она зритель. Ее провели к стеклянной перегородке. Она уже побывала возле нее ночью. Но дальше путь лежал не прямо по коридору, а в комнату направо. Там уже ждал сизолицый доктор Крейли. Как же она забыла его? «Как приятно», — сказал он, — «давно не виделись. Другого доктора убили», — сказала Кора, не желая вовсе обидеть Крейлия, а лишь констатируя несчастье. «Его убили? А вы живой? Вас тоже убьют, потому что вы слишком много знаете». «Не говори чепухи», — сказал доктор, — «никто никого не убивает. Это только в приключенческих фильмах бывает. С моим коллегой произошел несчастный случай». «Нет, его убил садист-полковник», — сказала Кора. «Я видела». «Нет, вы не могли видеть. И прекратите этот бред. Вы мне мешаете». «Чему я мешаю? осмотру. Неужели вам неизвестно, что сегодня же вы возвращаетесь в свой мир, что является гуманитарной акцией нового правительства?» «Гуманной акцией», — поправила его Кора. «А у нас, говорят, гуманитарной», — возмутился доктор. «Сейчас я доведу его до белого коленя, и он откажется делать мне укол», — подумала Кора. Но это сделать было не так просто. «Закатайте рукав платья», — попросил доктор. «Мне надо смерить ваше артериальное давление». «Не надо», — сказала Кора. «Вы мне мешаете работать. А Миша Гофман умирал в соседнем отсеке. Вы потом осматривали его труп? Что вы говорите? Вы сошли с ума?» «Среди ваших пациентов сегодня был Михаил Гофман». «Михаил Гофман скончался от лихорадки несколько дней назад. Вел его не я, а доктор Блай. Вот именно, который умудрился погибнуть раньше, чем его пациент. Орват, я вас отказываюсь осматривать. Я могу идти на все четыре стороны». Доктор был разозлен и растерян. Кора, почувствовав немыслимое облегчение, вышла в коридор и там столкнулась с полковником Рай-Рай. «А вы что делаете?» — спросил он. «Почему одна?» «Я была на процедуре у доктора Крылья», — сказала Кора. «Он сделал мне укол и отпустил». «Да?» — полковник был настроен недоверчиво. «Тогда идите». Кора пошла вверх по лестнице, чувствуя взгляд полковника. «Орват, стоять!» — приказал полковник. Кора словно ожидала этого окрика, кинулась наверх. Полковник громко засмеялся. Наверху лестницы стояла медсестра в грязном мясницком фартуке. «А не скажете ли вы мне, девушка?» Полковник уже подошел к ней и положил длиннопалую руку на плечо, больно стиснув его. «А не покажете ли вы мне место укола?» «В руку!» — сказала Кора. «Место покажи!» Кора промедлила менее секунды. Полковник кинул взгляд на чистый сгиб в локте и сказал: «Так я и думал». Доктор Крылей, словно почувствовав неладное, приоткрыл дверь и высунулся. «В чем дело?» — спросил он. «В чем дело? Вы забыли сделать укол этой молодой особе?» «Как я мог?» — разыграл возмущение доктор. «Если она убежала от меня, я как раз шел вызвать стражу». «Так сделайте укол!» «Госпожа Орват, добро пожаловать!» — запел доктор. Голос ему не повиновался, дрожал. «Нам надо сделать профилактический укол. Дайте мне вашу прелестную ручку». Он уже был не сизолицем, а темным, как грозовая туча. Сейчас лопнет от страха. «Нет!» — стала биться Кора. Спохватилась, ожила, но опоздала, потому что полковник был готов к такой ее реакции. «Ты знала!» — закричал он. «Ты знала, признайся!» «Я ничего не знала». Полковник навалился на Кору, прижав ее всем телом к столу. От полковника пахло чесноком и потом. Доктор набирал шприц и бормотал. «Вы только крепче держите, крепче. Я могу иглу сломать». «Не уйдет», — отвечал полковник. «Ломай иглу». Ему доставляло удовольствие прижимать Кору к столу, а ей не хватало воздуха. Она почувствовала иглу. Она чувствовала, как яд распространяется по ее телу. Она сдалась. Она была готова умереть. «Ну вот и все», — сказал доктор. «Вот и ладушки». «Жалко отпускать тебя», — сказал полковник, — «но надо, придется искать другую». Он отошел в угол комнаты, Кора поднялась, ее шатало. Она стояла, держась рукой за угол стола. «Вы скольких обработали?» — спросил деловито полковник. «Была седьмая, и всем сделали укол, разумеется, полковник, так же, как ей. Она исключение, но я пытался поймать ее. Вижу, как пытался. Что вы делаете? Вы не имеете права». Кора обернулась на негромкие выстрелы. Пули вбивали доктора в стену, посыпались стекла стеклянного шкафа с лекарствами. Доктор все не хотел умирать. Он пытался подняться, вокруг было много крови. Коре стало дурно, и она побежала из комнаты. Ей только казалось, что побежала. Она вывалилась в коридор, и тут ее вырвало. Потом, пряча за пояс пистолет, вышел полковник и сказал ей так, словно речь шла о посадке рассады. «Он все сделал. Все равно пришлось бы его убирать. Мы не можем оставить свидетелей, не имеем права перед историей». По знаку полковника медсестра спустилась по лесенке в подвал, взяла Кору за локоть и потащила ее наверх. На этот раз Кору привели в столовую барака. Там она увидела взбешенного капитана Покревского,